Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. А теперь передача «Першая леди кандидатов». Мы протягиваем серию гуторок с жонками и невестами кандидатов у президенты, какие у этой кампании делят своими мужчинами все тяжкости выборчих баталий. Ці поделяют они политические погляды своего мужа, как поставились до его на решение вылучаться у керовники державы. На это и до іншие питания сегодня отказывая Наталья Терещенко, жонка кандидата в президенты Виктора Терещенко. Питания задают Виталий Цыганков и Александра Денько. Вы одна жонка кандидата, якая представляет интересы кандидата у центра Баркана. Да. Расскажите трошки, может, про себе, бо натурально, что мало про вас ведаете. Какая у вас эдукация, что вы закончили, что от вас привело, можно сказать, политику в Тумнику? Образование у меня высшее. Я закончила Белорусский политехнический институт в то время, когда я училась, он назывался так. Специальность я инженер-строитель, у меня специальность моста и тоннели. И второе образование – это международный институт менеджмента, второе мое образование на базе первого высшего. То есть вот тут вы самый экономист, можно сказать, в этом сенсе вы коллеги с Виктором. В какой-то степени, мне очень далеко до Виктора Ивановича, конечно, до его уровня, я не претендую на звание экономиста, нет, конечно. Но общее положение какие-то я могу понять, для меня это доступно, да? В какой степени ваши погляды, ну, не только экономичные, а и в целом политичные, житёвые совпадают с поводами Виктора? Совпадают, потому что я вижу, что он очень болеет душой за нашу страну. Реально очень хочет, чтобы каждый человек жил хорошо. Он хочет, чтобы каждый был богатым, чтобы у каждого была возможность стать богатым, свободным человеком. Мне это тоже очень импонирует. Я считаю, что это очень важно, это замечательно. И если есть такая возможность, то почему бы ее не использовать? Мне кажется, надо приложить все усилия, чтобы использовать эту возможность. Ну, а какой именно вид богатства? Что в вашем явлении быть богатым человеком? Богатый белорус он есть? Да, богатый белорус. Он имеет стимул к работе. Он работает с удовольствием. Он зарабатывает на себя хорошую зарплату, достойную. Он живет в такой системе, которая позволит ему не лукавить, не хитрить государство, платить нормально налоги, пополнять бюджет и давать этим тоже возможность зарабатывать, получать зарплату другим людям, бюджетникам. У нас очень много людей, которые хотят работать, им нравится работать, им нравится зарабатывать деньги. Это можно делать честно, интересно. Знаете, у меня такое отношение к богатству, что ты богат тогда, когда тебе достаточно. Виктор Терещенко принимает удел практически во всех компаниях последних годов. Но мало кто, может, я памятаю, что он еще принимал удел в 1994 году, когда избирал сам, а потом вступил в команду Александра Лукашенко, скажем так. Все кандидаты довольно разные, оппозиционные, а про Виктора Терещенко многим людям не зрозумело. Ты за кого? Ты за что? И когда, может быть, сапраты задались такие питания, и Виктор не отказал, может, вы откажете? Вот все-таки, насколько он зараз оппозиционно ставится до існуючих реалий, и он их подтримливает в целом? Я поняла. Конечно, он видит все проблемы, какие существуют у нас в Беларуси. Он точно так же их видит, как все другие оппозиционеры, которые говорят об этом громко. Но у него такая позиция жизненная, это его характер. И если ты критикуешь, то скажи прежде всего, предложи, что сделать, как поправить, что взамен. Критиковать он считает, может любой. У нас даже в семье так, если что-то вот, мне не нравится, я чувствую, что это не так. Он меня спрашивает, что ты предлагаешь? Говорю, я не знаю, но я чувствую, что не так. Не знаешь, значит молчи. Если знаешь, предложи свое решение. То есть он предлагает свое решение. А на самом деле он, безусловно, видит все наши проблемы, абсолютно все. Я представляю до всех ионных спробов быть кандидатом президента в разные годы. То есть вы не с тех женок, которые сказали, куда ты лезешь, на уж тебе это треба? Вы так ему не сказали? Ну, не совсем так я сказала. Вот. Дело в том, что в 2001 году я практически не участвовала в этой кампании. У меня в мае месяце родилась дочка. Вот. И я уехала с ней из Минска и практически не участвовала совершенно, и только по звонку мужу. Они говорят, все в порядке, Все по плану, все, что я знала. В этот раз я узнала последнее все-таки. Я, конечно, была против. Я не хотела, чтобы он участвовал. Я боялась за него, чисто физически, просто боялась. Я знала, что такое, это серьезно. Если есть люди какие-то и хотят что-то изменить, я их очень уважаю. Я очень уважаю своего мужа. Я просто горжусь им. И сейчас, когда я спустя какое-то время действительно прониклась, я не сразу прониклась этой темой, не сразу я подключилась к этой работе. То есть то, что вы говорите, обвергая, некоторое меркование, что Терещенко это я бы выйду Кевич номер два раз, так кажется, что вы боялись его, и он это абсолютно не проект Улады на этих выборах. Нет, что вы. Вот я далека от политики. И когда я немножко стала вникать, в моем понимании, скажем так, если уже Гайдукевич как именно рицательное, да, можно по-другому назвать, мне бы не хотелось фамилию озвучивать какую-то. Я считаю, что это должна быть раскрученная личность. Раскрученная. То есть та, которая составит достойную конкуренцию президенту. И которую он победит с оглушительным перевесом. Вот это да. А Виктор Иванович, он идет сюда. Его и сегодня, может быть, не каждый знает. Для меня вот это вот аргумент на самом деле. Он несет свою программу. И он говорит, заберите ее тот, кто победит. Протяг інтерв'ю з Наталією Терещенкою, жінкою кандидата у президенти Віктора Терещенки, слухайте у нашому ефірі після невеликої обвістки. Шановні слухачі, увага! У ночь после президентских выборов в Беларуси с недели 19 снежня на понеделок 20 снежня, а так само до субботы 25 снежня, белорусская программа «Радио Свобода» будет звучать на коротких и средних хвалях всю ночь. У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашай нармальныя гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Пазнаце дадатковыя хвалі і частоты. Ад поўначы да 2 гадзіны слухайце свабоду ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кГц, частоты 41 і 31 метр. Ад 2 да 4 гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кГц, частоты 49 і 31 метр. От 4 до 6 годины раницы слухайте «Свободу» у час выборов на коротких хвалях 49 и 31 метр, частоты 5830 и 9735 кГц. У весь тыдень от 19 до 25 снежня от 1 до 6 годины раницы ловите «Свободу» на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Нагадаем еще раз, что гэтыя додатковые годины эфиру будут дейные с 19 до 25 снежня у часе президентских выборов у Беларуси. Выбирайте свободу. Мы на хвалях свободы. С вами Виталий Цыганков. И зараз протягиваем передачу «Першая леди кандидату». Сегодня на пытанні Виталия Цыганкова и Александра Ленько отказывая Наталья Терещенко, жонка кандидата в президенты Виктора Терещенко. А вот политичная бы карьера и ваша, напомню, и Виктора Ивановича, она поплывала не к нашей семейной жизни? До этого момента я даже и не знала, и не предполагала, что политика – это интересно. Надеюсь, что будет безопасно. Я, честно говоря, даже не успеваю с ним общаться. Я вижу его иногда несколько минут в день, только всего. То, что пропонует Виктор Иванович, и, напомню, все, что есть некая реакция людей, за кем он сострокается, им зрозумело, это именно это экономичная программа? Да. И я считаю, что очень жаль, что в этой кампании мало времени дано на то, чтобы кандидаты могли донести свое. У кого-то, может быть, лозунги, может быть, это проще понять. Эту программу читала много раз. Я много раз ее правила, вычитывала. Такая буквочка или такое слово, что лучше будет, что доходчивее. Мне казалось, я знаю ее наизусть. но только после того, когда я присутствовала на встрече с ним в Дзержинске, я прониклась полностью программой. Я всю дорогу обратно задавала ему конкретные вопросы, которые остались у меня. И главный вопрос у меня был: почему ты не кричишь везде, на каждом углу, на каждом шагу, что это единственный наш шанс спасти Беларусь? Вы, может, сустракались вот с таким восприятием его, его программы, что он некий фантазер, летутенник, ну, лестный человек, не от мира сего, покульки говорить про то, что рубль будет там 1 до 1 доллара, его портрет быть на грошах, но многими это воспринимается иронично. Может быть. Может быть иронично. Может быть это такой ход. Он объясняет. Надо слушать его, как он объясняет. Он очень правильно говорит так, что, мне кажется, у него не остается вопросов после этого. Может быть, немножко шокировали его такие заявления. Где-то, может быть, оно послужило, вот на мой взгляд, в какой-то степени тем, что о нем заговорили просто. Потому что их 9, они незнакомые. И мог и остаться так неизвестным и до сих пор, в принципе. Может быть, этот вот рубль заставил судачить на кухнях. Кто-то осуждал, кто-то, может быть, понял. Но, во всяком случае, фамилия его стала более известной. Если бы он имел возможность каждому объяснить, я думаю, вопросов бы не осталось. С чем завершается ваша карьера? Где вы працуете? У меня было предприятие свое, была строительная компания, совместно белорусско-американская, по строительству мансард над жилыми домами. В конце я ушла в декрет. В общем-то, так в декрете я, можно сказать, что осталась, пока растили ребенка, а потом я поняла, что надо помочь немножко мужу. Он сказал: ты мне нужна здесь. А как вы оцениваете то, что срок кандидата у седьмая женщин? Ну и коли шире говорить про роль и, ну скажем, стан женщин в Беларуси. Ну, что среди кандидатов нет женщин, мое мнение, это хорошо. Это не женское дело, мне кажется. Это непростое дело. Здесь нужно иметь такую закалку внутреннюю. И помимо знаний, я не знаю, может быть, если бы нашлась женщина, которая способна, которая мыслит в масштабах государства, которая мыслит на макроуровне, если бы она такая появилась, я не против, конечно. Вот. Но я смотрю, что многие мужчины даже с этим не справляются. В принципе, я не против. Но мне кажется, что все-таки это не совсем женское дело. То есть то, что в Европе там полно женщин на самых высших посадах, это просто выломается тем, что там уже, ну, больше цивилизованные правила гульни, и там политика, да, можно женщину уже войти. Да. А у нас еще просто это надо поданный стресс, да? Я думаю, что все-таки да. У нас еще немножко не то общество. Тут мужчины даже, они боятся. Ведь если бы у нас была другая ситуация и, скажем так, свободные выборы, мне кажется, кандидаты были бы другие, более подготовленные тоже по сравнению с теми, что есть сегодня, те, которые реально могли бы стать президентом. Я не говорю о своем муже, я верю ему, смог бы. Он смог бы руководить. А ваши мои мужа есть якости, какие могут ему дозволять претендовать вот на эту посаду и стать президентом? Это человек, который мыслит на макроуровне, понимает структуру государства. Для него это совершенно не проблема. И когда случилась эта вся кампания, я задала ему вопрос: а представь, то есть я реально оцениваю ситуацию на стране, задала вопрос: а представь, что ты победил, что ты будешь делать, ты не растеряешься? Он говорит: нет, я все знаю, я знаю, как делать, я как тебя вижу все это. Я сказала бы еще, что он, в принципе, человек, который никогда не сдается. Он не видит проблем. У него из каждой ситуации сложной как минимум 3 выхода. Всегда. Вот вы сказали, что вас это захотело, вам справился цикавым политикам. Угу. Насколько цикавым, настолько, что вы готовы сами ее протягивать, например, на парламентских улучшаться? Я об этом просто не думала. Вот сейчас вы задали вопрос, он для меня неожиданный, я об этом не думала, честно говоря. То есть у меня были до этого другие планы. Хотя это интересно, то есть теперь я вижу. И потом я вижу, что много всего у нас такого какого-то, ну, бутафорского, что ли, чтобы вот выходить туда, если бы это было по-другому немножко. Ну, может быть, он трудоголик, понимаете, он человек, который не умеет отдыхать, как многие другие. И мне кажется, что в данном случае он действительно приносит себя в жертву. А тебе не тяжко с таким жить, с трудоголиком в семье? Вы знаете, нет, мне тяжело. Мне это нравится, честно говоря. У нас нет времени на какие-то споры, на какие-то разлады. Он занят делами своими. Я привыкла к этому. Я Я где-то слышала, что, ну, кто-то говорит из мудрых, была такая цитата, что счастливая семья – это семья, в которой муж с женой разговаривают не более 17 минут в сутки. Достаточно иногда одной фразы, короткой фразы, чтобы все было понятно. У передачі «Першая леді кандидатов» ви слухали інтерв'ю з Наталією Терещенко, жінкою кандидата в президенти Віктора Терещенки. Питання її задавали Віталь Тиганков і Олександра Денько. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 6150 і 9570 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.